За мною вислали лошадей. В санях лежали тулуп, башлык и рукавицы. Я закутался. Лошади с места взяли вскачь. Мы неслись среди блесткой снеговой пыли, сначала по дамбе, потом по Десне. Неистово колотились под дугой колокольчики. Вдали на горах мерцал, как игрушка из фольги, старый город в мохнатых узорах из инея и сосулек. Сани остановились около деревянного дома на склоне горы. Я поднялся на крыльцо. Дверь распахнулась. Тетя Маруся схватила меня за рукав, тащила в столовую, где прыгали по потолку солнечные зайчики, и насильно заставила выпить полстакана красного вина. От мороза у меня свело губы, я не мог говорить. Все было звонко и весело в доме у дяди Коли. Гудел самовар, лаял мардан, смеялась тетя Маруся, из печей с треском вылетали искры. Вскоре пришел из арсенала дядя Коля. Он расцеловал меня и встряхнул за плечи. «Главное, не скисай. Тогда мы наделаем таких дел, что небу будет жарко». В доме у дяди Коли я начал постепенно оттаивать. Как всегда в таких случаях, память отодвинула в сторону все неприятное. Она как будто вырезала из ткани плохой кусок и соединила только хорошее — осень в Крыму и эту звонкоголосую русскую зиму. Я старался не думать о том, что было недавно в Киеве. Я предпочитал вспоминать об Алуште, о трех платанах, о Лене. Я даже написал ей письмо в Ялту, но так и не решился отправить. Оно оказалось мне очень глупым, а более умного письма я написать не мог, сколько я над ним не бился. Артиллеристы. Офицеры-артиллеристы из Брянского арсенала прозвали дядю Колю полковником Вершининым. Дядя Коля напоминал Вершинина из чеховских «Трех сестер» даже внешне, черной бородкой и темными живыми глазами. Таким мы все, по крайней мере, представляли себе Вершинина. Так же, как Вершинин, дядя Коля любил говорить о хорошем будущем и верил в него, был мягок и жизнерадостен. Но от Вершинина отличался тем, что был хорошим металлургом, автором многочисленных статей о свойствах разных металлов. Статьи эти он сам переводил на французский язык, им он владел в совершенстве, и печатал в парижском журнале «Revue de Métallurgie». Печатались эти статьи и в России, но гораздо реже, чем во Франции. Когда я приехал в Брянск, дядя Коля с увлечением работал над изготовлением булатной стали. Жадность дяди Коли к жизни была удивительной. Казалось, не было таких вещей, которые его не интересовали. Он выписывал почти все литературные журналы, прекрасно играл на рояле, знал астрономию и философию, был неистощимым и остроумным собеседником. Самым преданным другом дяди Коли был бородатый капитан Румянцев. Наружностью он напоминал Фета, но только был совершенно рыжий, подслеповатый и добродушный. Все офицерское сидело на нем криво и косо. Даже брянские гимназисты дразнили его штафиркой. Рассмотреть Румянцева с первого взгляда было не очень легко. Его всегда окутывали облака табачного дыма, а по застенчивости своей он выбирал в гостиной самые темные углы. Там он сидел за шахматной доской, углубившись в решение задач. Если ему удавалось решить шахматную задачу, он заливался смехом и потирал руки. Румянцев редко участвовал в общих разговорах. Он только покашливал и посматривал прищуренными глазками. Но как только разговор заходил о политике, Государственной Думе или забастовках, он оживлялся и высказывал самые крайние взгляды. Румянцев был не женат. С ним жили три его сестры, все одинаково маленькие, стриженные и в пенсне. Все они курили, носили твердые черные юбки, серые кофточки и, будто сговорившись, прикалывали часики английскими булавками к груди на одном и том же месте. Сестры постоянно прятали на квартире у Румянцева каких-то студентов, стариков в крылатках и таких же строгих женщин, какими были сами. Дядя Коля предупредил меня, чтобы я никому не говорил ни слова, кто живет у Румянцева. Кроме Румянцева и его сестер, к дяде Коле приходил штабс-капитан Иванов, чистенький, белорукий, с тщательно заостренной светлой бородкой и тонким голосом. Как большинство холостяков, Иванов прижился в чужой семье у дяди Коли. Он не мог провести ни одного вечера, чтобы не прийти посидеть и поболтать. Всякий раз, снимая в передней шинели и отстегивая шашку, он краснел и говорил, что зашел на огонек или для того, чтобы посоветоваться с дядей Колей по делу. Потом он, конечно, засиживался до полуночи.